был завербован во время своих поездок за границу и стал агентом американского империализма. Сталин попросил узнать через Вышинского, который был в это время в Соединенных Штатах Америки, каким образом Молотов ездил по стране в период своего пребывания в Америке и не выделялся ли ему специальный вагон, как будто это могло быть важной уликой против Молотова. Многих из арестованных в это время людей заставляли давать ложные показания на Молотова, а также на Кагановича, Ворошилова и Микояна. Тем не менее, на 19-м съезде партии Молотов не только вошел в состав небольшого президиума съезда, но и открыл этот съезд краткой и вступительной речью. В конце съезда Молотов был избран в состав ЦК и в расширенный, согласно пожеланиям Сталина, президиум ЦК КПСС. 36 членов и кандидатов. Для постоянного руководства партийными делами Сталин предложил избрать бюро президиума и продиктовал список из 9 фамилий. Среди них не было фамилии Молотова. В высоких кругах стали смотреть на Молотова как на обреченного человека. Имелось немало признаков того, что Сталин хочет провести после 19-го съезда новую террористическую чистку партийных верхов и что Молотов станет одной из ее первых жертв. Первый год после смерти Сталина. Хотя физическая дряхлость Сталина усугублялась, и это было очевидным для его ближайшего окружения, однако его смерть застала врасплох не только всю страну, но и верхи партии. Трудно было поверить, что человек, на которого смотрели как на божество, может умереть от спазма сосудов мозга или сердечной недостаточности. И народ, и партия настолько привыкли к необходимости иметь вождя, что сразу же после смерти Сталина повсюду раздавались вопросы, кто теперь заменит Сталина. Имя Молотова называлось при этом чаще других, и это неудивительно. Сам Хрущев писал позднее в своих мемуарах, что «мы все люди довоенного руководства, мы все рассматривали, что Молотов — это будущий вождь, который заменит Сталина, когда Сталин уйдет из жизни». Хрущев мотивирует это не только высоким положением Молотова в партии, но и тем, что он был наиболее известным партийным и политическим деятелем нашей партии после Сталина. Конечно, никто не думал сравнивать тогда Молотова со Сталиным. Помню, что через день после смерти Сталина ко мне, работавшему тогда преподавателем в одном из рабочих поселков на Урале, пришли местные учителя. Это были мужчины, прошедшие войну, фронт. Один из них, сильно выпивший, плакал. «За кого мы теперь воевать будем?» — повторял он. «За Сталина мы умирали, а теперь...» «За Молотова? Нет, за Молотова я умирать не пойду». Популярностью среди бывших солдат и офицеров Молотов явно не пользовался. Вскоре из газет мы узнали, что считавшийся тогда главным пост председателя Совета министров СССР будет занят Маленковым. А Берия, Молотов, Булганин и Каганович станут его заместителями. Маленков, Берия и Молотов выступали на траурном митинге во время похорон Сталина. При этом во всех официальных сообщениях фамилии вождей перечислялись в следующем порядке. Маленков, Берия, Молотов, Ворошилов, Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян. В своей речи на траурном митинге Молотов, в частности, сказал –